весьма изящное по своему исполнению заклятие. Вернее сказать, не прятала, а просто сдвигала в сторону. Причем так удачно, что этого никто, кроме меня, не видел. И никто даже не догадался о том, что на самом деле их просто красиво обманули. Кто и когда научил господина Георса этому фокусу, наверное, уже никто не скажет. Дошел ли до этой идеи он сам, или же тут поучаствовал кто-то со стороны? Но факт в том, что алтарь искусно сыграл на человеческих привычках и всего лишь сделал со своей аурой то, что я когда-то творила собственными масками, поменял их местами. С черного на белое, с белого на черное. Просто перевернул с ног на голову, как костяшку домино. И сдвинул все дыры своей аури вниз, под самые ноги, почти под пятки, куда абсолютно никто и никогда не заглядывал. Да и зачем туда смотреть, когда остальная его дейри сияла и сверкала всеми оттенками белого и золотого? Когда его никто даже не заподозрил, и когда не было совершенно никакой необходимости просить его дрыгать нижними конечностями, чтобы увидеть ту дейри, которую он так ловко припрятал под подошвами. Вы же не станете искать шляпу у джентльмена, шаря при этом в его ботинках? Будучи твердо уверенным в том, что она должна быть на голове, вы и посмотрите в первую очередь на голову. А если шляпы там вдруг не окажется, что ж, не беда, ведь джентльмен вполне может обойтись и без нее, особенно если погода хорошая. Так и с Дейри. Сверху у господина Георса она была почти безупречна, чистая, сверкающая, на две трети состоящая из незапятнанного белого цвета, а дальше, благодаря мягкому золотистому оттенку, очень напоминала ауру короля. Причем алтарь, видимо, использовал какую-то уловку, которая сглаживала контраст с нижней частью его ауры и удерживала все темные пятна далеко внизу. Но в остальном все выглядело настолько естественно и правдоподобно, что ни у кого и сомнений не возникало, даже у орденцев. Нет, и все-таки он гений. Как бы я к нему ни относилась, сколько бы гадостей он ни натворил, и все равно господин Георг заслуживает признания и восхищения. Всего один штрих в Дейре, и посмотрите, как меняется смысл. Один единственный узелок, затянутый в нужном месте, и самая неприглядная часть его нутра оказывается настолько хорошо спрятанной, что ее не просто не видно, но даже заподозрить нельзя, что что-то тут неладно. 300 лет оставаться неузнанным — это чего-то да стоит, правда? Так что каким бы мерзавцем он ни оказался, но он мерзавец гениальный. И это неоспоримый факт. Хочешь узнать, почему я это сделал? Вдруг обратился к Фаесу темный жрец, кивнув в сторону скручившегося на земле тела. Эрдал не сильно вздрогнул и хрипло ответил. — Я и так знаю. — Нет, — покачал головой господин Георс, тихонько сдвинув очередную костяшку на четках. — Не знаешь. На самом деле ты почти ничего обо мне не знаешь. И, как ни странно, до сих пор не задал самого важного вопроса. — Мне это не нужно. — Неужели? — насмешливо улыбнулся алтар. — А как же твое неуемное любопытство? Тебе же всегда надо было знать все тайны на свете. Или ты вдруг решил изменить своим принципам и оставить свои многочисленные вопросы без ответов? Фаес угрюмо промолчал. — Сейчас тобой движет только ненависть, — внезапно посуровил голос жреца. — Не разум, а эмоции, чувства. Причем совершенно неуместные и неоправданные в данной ситуации. Из-за них ты не видишь истины и готов отринуть все те принципы, которых придерживался много лет. — Не тебе говорить мне о принципах, — процедил Эрдал, зло сузив глаза. На тебе столько крови, что ты давно потерял право меня учить. Валион, Неверон, Фарлион. 300 лет ты выцеживал из них силу. 300 лет из-за тебя умирали наши люди. На твоей совести лежат сотни и тысячи людей, причем не только человеческих. И после этого ты еще смеешь что-то говорить насчет эмоций? Ты не объективен, — покачал головой господин Георс, ничуть не огорчившись. А для твоего положения это непростительно. Мои действия были продиктованы только соображениями высших государственных интересов. Я создал Неверон вовсе не для того, чтобы потешить свою гордыню. Пойми, от Неверона Валион выиграл больше, чем кто-либо то ни было. Он стал сильнее, сплоченнее. Он уверенно стоит на ногах. Фактически на данный момент Валион — доминирующее государство на Вуаларе. Могущественнейшее. А все почему? Да потому что у него есть внешний враг, который вместо того, чтобы его уничтожить, делает его с каждым годом лишь сильнее. Подумай сам, что бы с вами стало, если бы не постоянная угроза с Запада? Сохранил бы ты свои войска дееспособными? Создал бы магистерию? Была бы у армии поддержка церкви? И была бы сейчас эта самая церковь той надежной опорой для трона, которая есть у него сейчас? Это твоя церковь. Почти что выплюнул Фаис, не сдержавшись и с яростью уставившись на Алтара. От заветов Алара в ней почти ничего не осталось. Ничего подобного. Я почти не менял текст Писания. Так что оно осталось практически таким же, каким я его получил. Но зато сколько выиграл от этого Валион. Сколько было сделано для того, чтобы он стал сейчас таким, как сейчас. А ты подумал о том, какую цену от нас потребовали твои эксперименты? Сколько жизней, сколько смертей, сколько народу бесцельно ушло. И только ради того, чтобы ты мог потешить свое тщеславие? Господин Георс неожиданно вздохнул. — Вот видишь, я ведь сказал, что ты ничего не понимаешь. Дело совсем не в тщеславии, мой мальчик. Просто цена за успех никогда не бывает малой. Нам всегда приходится чем-то жертвовать. Казной ли? Совестью, собственной жизнью. Да ты и сам это прекрасно знаешь. И точно так же хорошо понимаешь, что без Неверона Валион не был бы и в половину так силен, как сейчас. Что бы стало с вольницей, если бы не необходимость в охране границ? Куда бы ты дел тех же рейзеров, хасов? А ведь с рейзерами уже пора что-то решать. Оставшись не у дел, они начинают представлять немалую проблему. И я тебя об этом, кстати, предупреждал. Но ты не внял моему предупреждению. А теперь что? Пересадишь их с коней на землю? Заставишь свиней ползти, пасти или возделывать огороды? Куда ты денешь такое количество прекрасно обученных воинов, для которых, если не станет Неверона, больше не найдется достойного дела? С хасами дела обстоят проще. Их осталось не так уж много. Но ветераны вольницы, Фарлион, с короны. Фаис гневно выдохнул. С короны много тысячелетий прекрасно обходились без твоего вмешательства. Зато Валион качался на грани краха. Жестко отозвался Алтар. Всего 300 лет назад он мог похвастаться только большими территориями, на которые уже начали засматриваться соседи, разваливающиеся армии, в которой процветали все известные тебе пороки, полным разбродом среди магов, среди которых не было ни одного достойного внимания, зажравшимися священниками, которые давным-давно позабыли, для чего надели белые рясы, и совершенно пустой казной, в которую совали руки все, кто только мог до нее дотянуться. Так что не мне тебе напоминать, во что превратила Валион династия Диаронов. И не тебе оспаривать тот факт, что лишь с приходом к власти Каиноров Валион начал постепенно меняться. Каиноров привел на престол тоже ты. Конечно. Здесь я родился, и здесь же хотел бы прожить отпущенные мне годы. Здесь же я всегда хотел видеть сильную страну, надежные границы, достойный народ, за который бы стоило бороться, и крепкую веру, которая помогала бы сохранить нам то, что мы имеем. Но в те времена ничего этого не было. В те времена Валион был на граде развала. За годы правления Диэронов армия пришла в полный упадок. Торговые гильдии подминали под себя все доступные ресурсы. Чиновничий аппарат прогнил насквозь. Казнократство, взятничество, подлоги. От казны не осталось почти ничего. Древние рода пришли в полный упадок, потому что растеряли все, чем гордились когда-то их славные предки. Все, что их интересовало, — это дуэли, развлечения и выяснение отношений друг с другом. Король бездействовал и стал обычной марионеткой в руках тех, кто упорно рвался к власти. Скажи мне, разве такой страной ты хотела бы управлять? Разве такого будущего ты хотела бы для своего народа? Что молчишь? Вот и молчи. Потому что ответить тут просто нечего. В тех условиях, которые создались благодаря усилиям Диэронов, только серьезная угроза могла заставить Валион встрепенуться и собраться с силами. Только опасность полного уничтожения заставила бы аристократов забыть о старых распрях и открыть свои сундуки. И только прямая угроза господства Айда на Во-Аларе смогла бы вынудить церковь оказать поддержку королевской власти. Такой угрозой как раз и стал Ниверон. А твой дед всего лишь оказался достаточно мудр, чтобы согласиться с моими доводами. Поэтому ваша династия не только закрепилась на троне, но и продолжилась. И мне бы хотелось надеяться, что она неожиданно не прервется. Файс поджал губы. — Теперь ты мне угрожаешь? Или хочешь сказать, что ты старался ради всеобщего блага? Господин Георг серьезно кивнул. — Я сделал все, чтобы Валион выбрался из той глубокой, отвратительно смердящей ямы, в которую толкнул его старый король Нарсок. Нашел человека, который согласился взвалить на свои плечи его трудную ношу. Обеспечил его поддержкой аристократии. Создал условия, в которых им не осталось бы ничего иного. Попутно убрал несогласных. Кинул в каменоломни самых упрямых. Очистил знать от откровенных ублюдков, от которых все равно не было бы проку. И не думай, что это далось мне легко. Ты занял место, которое тебе не принадлежит. Это было необходимо. Сухо отозвался Алтар, выпустив из рук четки. Церковь — одна из важнейших составляющих власти, без преобразования которой нас ждал бы полный крах. А поскольку ее система и тогда, и сейчас остается абсолютно закрытой для внешнего воздействия, то... Я вижу, ты мне не веришь. Файс медленно покачал головой. — Жаль, — вздохнул господин Георг, сокрушенно разведя руками. — Я возлагал на тебя большие надежды. Мне казалось, что именно ты как раз и сможешь меня понять. Впрочем... Возможно, я был непоследователен и слишком поторопил события. Возможно, ты просто запутался и еще сможешь меня понять. Я много времени потратил на то, чтобы ты стал независимым ни от кого, чтобы доверял только фактам и не позволил эмоциям испортить твой безупречный ум какими-то нелепыми сомнениями. Честно говоря, я все еще на тебя надеюсь, мой мальчик. Поэтому, если не возражаешь, начну с самого начала. Неожиданно за моей спиной с редким хлопком открылся портал. — Давай, начинай! — шумно выдохнул запыхавшийся Родан, вывалившись оттуда в сопровождении перемазанного сажей Дея. — Я тоже хочу послушать, и думаю, никто не станет возражать. — Я бы тоже не отказался. Возникла с другой стороны от меня бесплотная тень, с неистово пылающими глазами, а рядом с ней медленно проступили из воздуха еще две. — Мы закончили разбираться со зверушками, почистили степь, и теперь хотели бы знать, чего, собственно, ради торчим тут в таком неприличном виде. — Совершенно верно! — ухмыльнулась зеленоглазая тень, выразительно оглядывая удивленно приподнявшего брови Алтара, после чего двинулась в сторону радостно дрогнувшего Фаиса. — Здорово, смертный! Чё, не ждал? А мы туточки. Не живые, но невредимые. И не собирающиеся тебя оставлять один на один со своей симпатичной сестрицей. Кстати, как она там? Часть разговора я уже слышал, но хотелось бы узнать продолжение. И подробности бы не помешали. А еще мне бы не хотелось оставлять за собой живых врагов. Поэтому прошу прощения за вторжение, но тут уж без вариантов. Ванюш, ты со мной? Куда ж я от тебя денусь? Мрачно отозвалась последняя тень, подлетая к Фаису и вставая с ним плечом к плечу. — Роддей, а вы как сюда пролезли? — Ты разве не видишь? — оскалился бывший Хас и, обернувшись к порталу, подал руку выбирающемуся оттуда Эррею, за которым последовал слегка прокоптившийся, уставший, но решительно настроенный Рик Драмт. Я, правда, хотел поучаствовать в убиении демона, но... Его взгляд мазнул по бездыханной тушке змея, довольно блеснул, но потом мне, кстати, зацепился за мое распростертое тело и замер. — Гайде? — Она жива. Быстро отозвался Фаис, кинув в мою сторону тревожный взгляд. — Пока жива. Со снисходительной улыбкой согласился Алтар, снова приковав к себе все без исключения взгляды. — Твой амулет отлично работает, не спорю. Так что на данный момент она просто находится без сознания. Но раз уж так получилось, у меня есть немного времени, позвольте закончить этот утомительный разговор. — Валяй! — рассеянно откликнулся Бер, настороженно оглядывая пустую степь. — Нас тут много. Если что, удавим всей компании сразу. Просто вопросов действительно накопилось много, а я ж любопытный. Ас, проверь гайды, пожалуйста. Что-то мне за нее неспокойно. Не надо. Остановил дернувшегося Аса Фаис и, к моему немалому удивлению, преспокойно повернувшись к Алтару спиной, осторожно присел на корточки, а потом положил руку, нахал какой, мне на грудь. Она еще жива. Копье я вынул, и рана почти закрылась. Надеюсь, синьки в ее теле хватит, чтобы залечить ее до конца. Главное теперь не мешать и не разрушить все то, что делает мой амулет. — Копье? — нехорошо прищурился Ван. — Какое копье? Вон то со следами магии Добарая? — Заклятие я с нее снял. Так же быстро кивнул Фаис. Магия смерти ей больше не грозит. Но рана слишком глубокая, и она долго была без внимания.